Трогайте немножечко, пытаясь свою плоть. Трогайте немножечко, пытаясь свою плоть. До крови прищеми добровольные пальцы. Отважно смотрю и леденцы на палочке. Целеустремленно набивать карманы мертвыми, мышатыми, живыми хуями. Шоколадными конфетами и нерукотворными пиздюлями. На патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов. Не бейте людей, пожалуйста. Покончив с собой, уничтожить весь мир. Покончив с собой, уничтожить весь мир. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно линий сердобольный снег. Словно и сердобольный снег, словно и сердобольный снег, словно валится на русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. География подлости, орфография ненависти, апология невежества, мифология оптимизма, законы гаубицы благонравия. Кто-то пишет, что благоразумие, уставе ребенка глаголит яма, уставе ребенка глаголит пуля. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Славно валится на русское поле эксперимента. Русское поле. Мастерство быть со слишним подобно мне. Мастерство быть любимым подобно петле. Мастерство быть глобальным, как вещевое яблоко. Искусство вовремя уйти в сторонку. Искусство быть посторонним. Искусство стать посторонним. Вещи средства для очистки рухов. Задохнувшихся по собственной воле. Вещи средства для очистки верёв. Скверного запаха немытых шей. Навещая стрессу находить виновных. Навещая стрессу находить виновных. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Это значит, что кто-то шел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то понадобился. А с ним все идет, а с ним все идет. Русское поле истощает снег. Иных хоронили в упаковке гласенок. Иных хоронили в упаковке газет. А то, что на буйне умертвили бычка, а то всеобщая радость, всеобщая гордость. Все, вся воля, да все я стара. Пить до отказа собой могилу, это значит наследовать землю. Что же такое наследовать землю? Это значит исчерпать терпение. Что требовалось доказать? Что я требовалось доказать? Свастика веры тянула лица вавилонская, смахали на пальцах исторически оправданный вена. Пожирание сырой земли — это ли не то, что вам надо? Это ли не то, что вам надо? Это ли не то, что вам надо? Это ли не то, что вам надо? Поутру они неизбежно проснулись, я просудили, все заморались, называли вещи своими именами, все добрые разумные вещи, все просили, все прощали. Вновь холодно, честь по чести, добрые были, воды просещали, а на второе кровавые мальчики. Господь победоносного мира, заслуженный Господь насыщенного страха, праведный праздник для праведных граждан, отточенный всех на созревших колосьях. Это принцип движения к солнцу, больше связанный спор в тишине. Кускины слез, а также все белые предметы. Так кто погиб в гениальном сражении, кто погиб в гениальном поражении, за полную тяжкую жалости в сталинградской битве озверевшей похоти. Самолет усмехнулся в дребезги, уголок пробитого мне земли. Самолет усмехнулся в дребезги, уголок пробитого мне земли. А свою любовь я собственноручно схватил, от дальнейших неизбежных огорчений подманил я пряником. Подманил ее пряником, износил пьяным жестоким ботинками, повесил на облачко, словно ребенок, свою нелюбимую куклу. Свою нелюбимую куклу. Свою нелюбимую куклу. Свою нелюбимую куклу. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно палец луна на русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Великое поле экспериментов. Личность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Спасибо.